Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Грешница. Народ кипит, веселье, грохот, звон лютней и кимвалов грохот, кругом и зелень, и цветы. А меж столбов у входа дома парчи тяжелой переломы тесьмой узорной подняты. Чертоги убраны богато, везде горит хрусталь и злато, возниц и коней полон двор, теснясь за трапезой великой. Гостей пирует шумный хор. Идет, сливаясь с музыкой, их перекрестный разговор. Ничем беседа не стеснима, они свободно говорят о ненавистном иге Рима, о том, как властвует Пилат, о их старшин собранье тайном, торговле, мире и войне, о муже том необычайном, что появился в их стране. Любовью к ближним пламенея народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, не мщенья. Он проповедует прощенье, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зренье, дарит и крепость, и движенье тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления открыто. Его испытывающего взгляда еще не выдержал никто. Целя не дух, врачуя муку, везде спасителем он был. И всем простер благую руку, и никого не осудил. То, видно, Богом муж избранный, он там, у Иордана, ходил, как посланный с небес. Он много там свершил чудес. Теперь пришел он благодушный на эту сторону реки. Толпой прилежной и послушной за ним идут ученики. Так гости вместе рассуждая за длинной трапезой сидят. Меж ними, чашу осушая, сидит блудница молодая. Ее причудливый наряд невольно привлекает взоры. Ее нескромные уборы о грешной жизни говорят. Но дева падшая прекрасна. Взирая на нее, навряд ли пред силой прелести опасной мужи и старцы устоят. В ней совесть сердца не тревожит, стыдливо не вспыхает кровь. Купить за злато всякий может ее продажную любовь. И внемлет дева разговором, и ей они звучат укором. Гордыня пробудилась в ней и говорит с хвастливым взором. «Я власти не страшусь ничьей. Заклад со мной держать хотитель? Пускай предстанет ваш учитель, он не смутит моих очей». Вино струится, шум и хохот, звон лютней и кимвалов грохот, куренье, солнце и цветы. И вот к толпе шумящей и праздно подходит муж благообразный. Его чудесные черты, осанка, поступь и движенья во блеске юной красоты полны огня и вдохновенья. Его величественный вид неотразимо дышит властью, к земным утехам нет участия, и взор в грядущее глядит. Тот муж на смертных не похожий, печать избранника на нем. Он светел, как архангел Божий. Невольно грешная жена его величием смущена и смотрит, робко взор понизив. Но, вспомня свой недавний вызов, она с седалища встает и, стан свой выпрямивший гибкий, вдруг, смело выступив вперед, пришельцу с дерзкою улыбкой фиал шипящий подает. «Ты тот, кто учит отреченью? Не верю твоему ученью, мое надежней и верней. Меня смутить не мысли ныне. Один, скитавшийся в пустыне, в посте, проведший 40 дней, лишь наслаждением я влекома. С постом, с молитвой незнакома. Я верю только красоте. Служу вину и поцелуям. Мой дух тобою не волнуем. Твоей смеюсь я чистоте. И речь ее еще звучала, еще смеялась она. И пена легкая вина по кольцам рук ее бежала, как общий говор вдруг возник. И слышит грешница в смущенье. Она ошиблась, в заблуждение ее привел пришельца лик. То не учитель перед нею, то Иоанн из Галилеи, его любимый ученик. Небрежно, немощным обидом внимал он девы молодой, и вслед за ним с прекрасным видом подходит к храмине другой. В его смиренном выражении восторга нет и вдохновенья, но мысль глубокая легла на очерк дивного чела. Одела риза шерстяная простою тканью стройный рост. В движениях скромен он и прост. Приход его перед народом, как дуновенье тишины, и чудно благостным приходом сердца гостей потрясены. Умолкнул говор. В ожиданье сидит недвижное собранье, тревожно дух переводя. А он в молчании глубоком обвел сидящих тихим оком. И в дом веселья не входя, на дерзкой деве самохвальной остановил свой взор печальный. И был тот взор, как луч деницы. Открылось сразу все ему, и в сердце сумрачном блудницы он разогнал ночную тьму. И все, что было там таимо, в грехе, что было свершено, в ее глазах неумолимо до глубины озарено. Внезапно стало ей понятна неправда жизни святотатной, вся ложь ее порочных дел, и ужас ею овладел. Уже на грани сокрушенья она постигла в изумлении, как много благ, как много сил Господь ей щедро подарил, и как она восход свой ясный грехом губила ежечасно. И в первый раз, гнушаясь зла, она в том взоре благодатном и кару дням своим развратным и милосердие прочла. И, чуя новое начало, еще страшась земных препон, она, колеблясь, все стояла. И вдруг в тиши раздался звон из рук упавшего фиала. Стесненной груди слышен стон. Бледнеет грешница молодая, дрожат открытые уста, и пала ниц она, рыдая, перед святынею Христа. Когда пред Богом ты откроешь двери, доверишься Его святым словам, изменится весь мир в полной мере. Изменишься ты сам. Любовь Господня сила неземная, как после ночи светлая пора. И камень сердца злого превращает в источник сострадания и добра. Напиши. Богослову с небес Божий голос звучал. Он подобен был грому в полдневной тиши. «Я последнее время тебе показал. Все, что видел и слышал ты здесь, напиши». Перед взором вдали обнажались века, и грядущего ветер столетия листал. От волнения и страха дрожала рука. Но, склонившись над свитком, апостол писал. удлинились тени от старых маслин, и вечерний закат берега обогрел, а народы и царства все шли перед ним, и Господь свою волю над ними творил. Вторил снова тот глаз: «Что ты видишь? Пиши». Горизонт наполняли видения войн, разгорались пожары, звенели мечи, и слились над землей клич победный и стон. И объял сердце ужас великий и страх, и увидел, как кровь разлилась на полях, и зловещие груды истерзанных тел погружались в кровавую эту купель. И звучал Божий голос: «Что видишь? Пиши». Но не выдержал, пал человек на лицо и воззвал громким воплем: «Прости! Защити!» И рыдал. И утешен пророк был Творцом. В тот же миг среди тьмы засиял небосвод, то неяркое солнце над миром взошло, то к земле приближался во славе Господь. Время землю избавить от скорби пришло. Обновилась она, и ушли навсегда все болезни и моры, и войн больше нет. Золотятся хлеба, и растут города в мире счастья, в согласии на тысячу лет. Нет неправды, греха нет, страданий и слез. Зло заковано в бездну на многие дни. На великом престоле Сын Божий, Христос, правит миром по вечным законам любви. И исчезло все вдруг. Только в чуткой тиши голос стоял вдали средь ночной пустоты: «Все, что видел и слышал ты здесь, напиши для людей, чтоб уйти им от страшной беды». В откровенье Иоанну Господь показал все, что нашу планету прекрасную ждет. Всем народам земли судьбы их предсказал, и тот день недалек, и уже он идет. Все исполнится в срок, что увидел Иоанн, и слышна уже грозная поступь тех войн. Не пора ли всем миром покаяться нам, чтобы весь мир был от гибели Богом спасен? Чтоб грядущий пришел не как грозный судья, а как пастырь к прощенным народам своим, чтобы вновь обновленное Словом Святым стала новым Эдемом планета Земля. Не видел того глаз и ухо не слыхало, что приготовил всемогущий Бог тому, кто всякий час любви святое пламя хранит в ненастье жизненных тревог. Господь готовит верным небо край, готовит любящим его цветущий рай, готовит мир необычайной красоты. О, друг, задумайся, войдешь ли в небо ты? Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Субтитры сделал DimaTorzok. Войдешь ли в небо?